а Гензи уже перешел к последнему пункту своего обвинения. «Тщательнее и коварнее всего вы готовили самоубийство Коломбины. Сначала вы подсунули ей один за другим три листка с надписями на немецком. Барышня еще позавчера после нападения Калибана отдала их мне и рассказала, что эти послания не горят в огне. Я подверг бумагу химическому анализу. Выяснилось, что она пропитана раствором квасцев, что и делает ее невоспламеняемой. Старый фокус, в свое время использованный еще графом Сен-Жерменом. Чтобы подтолкнуть Коломбину к мысли проверить записки на несгораемость, вы нарочно подсунули и Попушину послание от смерти, только написанное на обычной бумаге. Затея отлично сработала. Вы не учли только одного. Калибан счел себя уязвленным и решил расправиться с избранницей смерти так же, как он расправился с Глевским. К счастью, я подоспел вовремя. Я обратил внимание на то, как изменилось поведение Благовольского. Дож более не пытался возражать обвинителю или оспаривать его утверждения. Он сидел съежившись, в лице не осталось ни кровинки, а глаза неотрывно следили за говорившим. В них читались страх и тревога. Проспера не мог не чувствовать, что приближается финал. Охватившую его нервозность выдавало и движение рук. Пальцы правой опять поглаживали бронзового богатыря, пальцы левой судорожно сжимались и разжимались. «Судьба преподнесла вам, Сергей Иерархович, щедрый подарок в лице сумасшедшего Калибана. У вас появилась отличная возможность выйти сухим из воды, свалив все злодеяния на убитого маньяка. Но вы не совладали с собой и не смогли остановиться. Почему вы все же решили добить девочку? Это для меня главная загадка. Не простили Коломбине того, что она охладела к вашим чарам? Или же, как это часто бывает, закоренелыми душегубами в глубине сердца мечтали, чтоб кто-то разоблачил и остановил вас? Нет, господин психолог, вдруг нарушил молчание Проспера, не то и не другое. Просто я не люблю бросать на середине хорошо начатое дело. Я немедленно запротоколировал сказанное слово в слово. Еще одно косвенное признание вины. Гензи слегка нахмурился, видимо, озадаченный этим дерзким ответом. «Вы действительно предприняли изобретательнейшую попытку довести свое дело до конца. Коломбина рассказала мне про магическую надпись. Их варты, я жду. Неизвестно откуда появившуюся на чистом листе бумаги. Куда как эффектно. Неудивительно, что девочка сразу и безоговорочно поверила в чудо. Побывав на квартире Коломбины, я внимательно осмотрел и листок, и раскрытую книгу, еще один ловкий химический фокус. За несколько страниц до заложенного места вы приклеили бумажку, на которой уксусно-кислым свинцом вывели два этих роковых слова. А мраморная бумага, исполнявшая роль закладки, была предварительно вымочена в растворе серной печени. При закрытии книги свинец начал просачиваться через страницы, и примерно сутки спустя на мраморной бумаге проступили очертания букв. Этот способ тайнописи был разработан иезуитами еще в 17 столетии, так что вашей заслуги тут нет. Вы лишь нашли старинному рецепту новое применение. Гензи обернулся ко мне, опершись на подлокотник кресла. «Все, Гораций, факты изложены. Что до вещественных доказательств, то оконное стекло с отпечатками пальцев находится на сохранении в швейцарской Спасских казарм. Трубки из квартиры Авадона тоже никуда не делись, а книгу из библиотеки Благовольского с листом мраморной бумаги я оставил у Коломбины на письменном столе. На вклеенной бумажке и вымоченном в растворе листке тоже наверняка имеются отпечатки пальцев преступника. Затруднений у следствия возникнуть не должно. Вот телефонный аппарат, звоните. Как только прибудет полиция, я удалюсь, а вы помните о данном слове». Я поднялся, чтобы подойти к висевшему на стене телефону, но Благовольский жестом попросил меня повременить. «Погоди, друг Гораций!» Господин сыщик блеснул красноречием и проницательностью. «Будет несправедливо, если я останусь без ответного слова». Я вопросительно взглянул на Гензи. Тот кивнул, настороженно глядя на Проспера, и я снова сел. Благовойский усмехнулся, откинул шлем на чернильнице, снова захлопнул, побарабанил по ней пальцами. «Вы тут развернули целую психологическую теорию, которая изображает меня малодушным недоумком. По-вашему, выходит, что вся моя деятельность объясняется паническим страхом перед смертью, у которой я выторговываю отсрочку, делая ей человеческие жертвоприношения. Полноте, господин Гензи, зачем же недооценивать и принижать противника? Это по меньшей мере неосмотрительно. Возможно, когда-то я в самом деле боялся умереть, но это было очень-очень давно. За много лет до того, как каменные стены каземата вытравили во мне все сильные чувства, все страсти, кроме одной, наивысшей, быть Богом. Длительное одиночное заключение отлично способствует усвоению той простой истины, что на свете ты один, вся вселенная в тебе, а стало быть, ты и есть Бог. Захочешь, вселенная будет жить, не захочешь, она погибнет, со всем, что ее составляет. Вот что произойдет, если я, Бог, совершу самоубийство. По сравнению с этакой катастрофой, все прочие смерти – ерунда, безделица. Но если я Бог, то я должен властвовать, не правда ли? Это только логично, это мое право. Властвовать истинно, безраздельно. А знаете ли вы, что такое истинная Божья власть над людьми? Нет, это не генеральские палеты, не министерское кресло, даже не царский трон. Владычество подобного рода в наши дни и времена становится анахронизмом. Правителям нового, начинающего столетия его будет уже мало. Нужно властвовать не над телами, над душами. Сказал чужой душе: «Умри», и она умирает. Как это было у раскольников, когда по воле старца в огонь кидали сотни, и матери сами бросали в пламя младенцев, а старец уходил из горящего скита спасать другую паству. Вы, господин Гензи, человек ограниченный, и этого наслаждения, наивысшего из всех, никогда не поймете. Ах, да что я трачу на вас время? Ну вас к черту! Вы мне надоели. Скомкав всю речь и произнеся последние две фразы брезгливой скороговоркой, Проспера вдруг повернул бронзового богатыря по часовой стрелке. Раздался металлический лязг, и под креслом, в котором сидел Гензи, раскрылся квадратный люк, в точности повторяющий контур коврика. И коврик, и дубовое кресло, и сидевший в нем человек исчезли в черной дыре. Я в ужасе закричал, не в силах оторвать глаз от зияющей в полу отверстия. «Еще одна инженерная конструкция!» — воскликнул Проспера, давясь судорожным хохотом. «И поостроумнее всех предыдущих!» Он замахал рукой, не в силах справиться с пароксизмом веселья. Сидел важный человек, хозяин жизни, а потом поворот рычажка, пружина высвободилась и бух-бух! «Извольте провалиться в колодец», — он сообщил мне, утирая слезы. «Понимаешь, друг Гораций, в прошлом году я задумал углубить подвал. Рабочие стали копать и обнаружили древний, выложенный камнем колодец, глубоченный, чуть ли не в 30 сажень. Я велел надстроить шахту, выложить ее кирпичиками и довести вот сюда, до самого пола. А люк уж сверху самостоятельно пристроил. Люблю на досуге помастерить, душой от этого отдыхаю. Покойный господин Гензи зря считал меня белоручкой. Голосовой имитатор в квартире Авадона я соорудил сам. Что же до тайного люка, то я устроил его не для дела, а для забавы. Бывало, сижу с гостем, разговариваю о всякой всячине, он в кресле, на почетном месте. Я за столом, рычажком поигрываю, а сам думаю. Твоя жизнь, голубь, вот в этих пальцах. Чуть поверну, и исчезнешь с лица земли. Очень самоуважение поднимает, особенно если гость надутый, спесивый, вроде безвременно почившего японского принца. Вот и уж не думал я, что от моей игрушки такая польза получится. Я сидел в совершенном окоченении, слушал эти чудовищные речи, и с каждым мгновением мне делалось все страшнее. Бежать, немедленно бежать отсюда. Живым он меня не выпустит, сбросит в тот же самый колодец. Хотел было кинуться к двери, но тут мой взгляд упал на бульдог, оставшийся на краю стола. Пока добегу до выхода, Проспера схватит оружие и выстрелит мне в спину. Так значит, нужно взять револьвер саму. Отчаянная ситуация придала мне храбрости. Я вскочил и протянулся за оружием. Но Благовольский оказался проворней. Мои пальцы наткнулись на его руку, накрывшую бульдог. В следующий миг мы вцепились в револьвер четырьмя руками. Мелко переступая, обогнули стол, я с одной стороны, он с другой, и затоптались на месте, изображая рот какого-то макаберного танца. Я легнул его ногой, он меня тоже, угодил по щиколотке. Было очень больно, но пальцев я не разжал. Рванул оружие на себя, что было сил, и мы оба, не удержавшись, рухнули на пол. Бульдог выскользнул из наших рук, проехал по блестящему паркету, завис на краю люка, нерешительно покачался туда-сюда. Я на четвереньках бросился к револьверу, но поздно, словно решившись, он провалился внутрь. Несколько затихающих, глухих ударов, тишина. Пользуясь тем, что я оказался повернут к нему тылом, Проспера схватил меня одной рукой за ворот, второй за фалду и поволок по полу к яме. Еще секунда, и все было бы кончено. Но по счастливой случайности мои пальцы наткнулись на ножку стола. Я вцепился в нее намертво. Моя голова уже свешивалась над дырой, но сдвинуть меня ни на дюйм дальше Благовольскому не удалось, как он ни старался. От крайнего напряжения всех сил я не сразу вгляделся в черноту. Да, и глазам понадобилось время, чтобы привыкнуть. Сначала я увидел какую-то странную прямоугольную фигуру, смутно прорисовывающуюся во мраке, и лишь несколько секунд спустя понял, что это повернутое боком кресло. Оно застряло в колодце, пролетев не более сажени. И еще ниже кресла я заметил два белых пятна. Они шевельнулись. И я вдруг догадался. Это манжеты, высунувшиеся из-под кожаного реглана Гензи. Самих рук было не видно, но крахмальные манжеты просвечивали сквозь темноту. Значит, Гензи не свалился на дно, а успел ухватиться за наглухо застрявшее дубовое кресло. Это открытие ободрило меня, хотя бы вроде бы особенно радоваться было нечему. Если не оказать Гензи помощь, он продержится так 2-3 минуты, после чего все равно сорвется. А от кого было ждать помощи? Не от Благовойского же? Слава Богу, Дож не мог взглянуть в дыру, и ему было невдомек, что главный его противник, хоть и совершенно беспомощен, но пока еще жив. «Гораций, ты играешь в шахматы?» Раздался вдруг сзади прерывающий от тяжелого дыхания голос Проспера. Мне показалось, что я ослышался. «Возникшая ситуация в шахматах называется патовой», — продолжил он. «У меня, к сожалению, не хватит сил спихнуть тебя в колодец, а ты не можешь выпустить ножку стола. Что же, мы так и будем лежать на полу до окончания века?» «Имеется предложение получше. Раз насилие не дало желаемого результата, вернемся в цивилизованное состояние, то есть приступим к переговорам». Он перестал тянуть мой ворот и поднялся. Я тоже поспешно вскочил и отодвинулся подальше от люка. Вид у нас обоих был изрядно потрепанный. Галстук Благовольского съехал на сторону, седые волосы взъерошились, пояс на халате развязался. Я выглядел не лучше, с надорванным рукавом и отлетевшими пуговицами, А когда подобрал очки, то выяснилось, что правое стеклышко треснуло. Я был в полной растерянности, не знал, что делать. Бежать на улицу, за городовым, что стоит на трубной. Пока вернешься обратно, пройдет минут 10. Столько Гэнзи не продержится. Я непроизвольно оглянулся на дыру в полу. «Ты прав», — сказал Благовойский, завязывая халат. «Эта прореха отвлекает». Он шагнул к столу, повернул богатыря в обратном направлении, и крышка люка с лязгом захлопнулась. Вышло еще хуже. Теперь Гэнзи оказался в кромешной темноте. «Мы остались вдвоем. Ты, да я». Просперо посмотрел мне в глаза, и я ощутил всегдашнее магнетическое воздействие его взгляда, одновременно обволакивающего и притягивающего. «Прежде чем ты примешь какое-то решение, хочу, чтобы ты прислушался к своей душе. Не соверши ошибки, о которой будешь жалеть всю жизнь. Слушай меня, смотри на меня, верь мне, как верил раньше, пока в наш мир не ворвался этот чужой, ненужный человек, который все испортил и извратил».